Семен Яковлевич Надсон, поэт-лирик, певец любви. Родился в 1862 году. Стихи начал писать с 9 лет, а печататься с 15. Талантливый, остроумный, общительный, он за свой короткий век изведал много горечи. Раннее сиротство и ощущение себя чужим в семье родственников, смерть любимой девушки, военное училище с его муштрой, бесприютность офицерского быта. В 1885 году вышли стихотворения Семена Яковлевича Надсона, переизданные в исправленном и дополненном виде в январе следующего года. Их быстро раскупили. И в том же году, а это большая редкость, это издание выходило еще 3 раза. Сборник был награжден Пушкинской премией Академии наук. Такого рода почетная премия была присуждена впервые. Тяжелая жизнь поэта способствовала развитию чахотки. Не помогали ни операции, ни поездки за границу для лечения на собранные друзьями и литературной общественностью деньги, ни переезд из Петербурга в Ялту. В минуты отчаяния Надсон восклицал: «Если бы вы знали, что за ужас осознавать, что у вас нет будущего, что даже на месяц вперед нельзя делать планов. Подумайте, ведь я не книгу, не роман читаю, это я сам умираю». Но судьба безжалостна. И 19 января 1887 года Семена Надсона не стало, когда ему не было и 25 лет. Его тело перевезли в Петербург и похоронили на Волковом кладбище, недалеко от могил Виссариона Белинского и Николая Добролюбова, при огромном стечении народа. На стихи Надсона романсы писали многие композиторы, в том числе и Сергей Рахманинов. На стихотворение «Я видел сон» музыка написана Владимиром Ребиковым.